Потом, скорее с грустью, чем с возмущением, сказал, что нет, не так представлял он себе сотрудничество с другом. Он-то лелеял мысль о настоящем искусстве, в настоящем варьете, для настоящей публики. Но Ганс и нацисты... Нет, это не для Алоиза Пранера. От этого дурно пахнет. К этому у него нет охоты. Оскар знал, с каким глубоким недоверием Алоиз относится к Ганс-Йоргу и к нацистам. Поэтому его бархатный тенор стал еще более вкрадчивым. Оскар напомнил Алоизу доброе время их совместной жизни, совместную работу, успехи. Воодушевился, рассказал о перспективах, которые откроются перед ними в Берлине. И то, что казалось Оскару туманной возможностью, когда он слушал Ганс-Йорга, теперь придвинулось, стало чем-то близким, осязаемым. Затем перешел к тем интереснейшим техническим проблемам, какие возникнут в связи со стоящей перед ними задачей. С тех пор, как родился берлинский проект, он мысленно отрабатывает некоторые сложные трюки, известные ему с той поры, когда он выступал еще как фокусник. Существуют наводящие вопросы, с помощью которых возможно многое внушить клиентам и извлечь из них удивительные признания. Существует тонко разработанный шифр, с помощью которого ассистент телепата может передавать сложнейшие сообщения. Вместо неуклюжих зеркал и проекционных камер, применявшихся в прежние годы, теперь созданы сложнейшие электрические аппараты для материализации явлений духовного мира. Сейчас Оскар обращался к Алоизу как к специалисту. И влюбленный в свое дело фокусник, сначала противившийся уговорам Оскара, невольно заразился его пылом, дополнял его идеи, сам кое-что придумывал, и они замечательно поработали вместе. Когда они уже наметили что-то вроде программы и взглянули друг на друга с довольной улыбкой, Алоиз внезапно опомнился. «Какая жалость, — сказал он, — что все это одни только фантазии. Чтобы это осуществить, надо все мозги себе вывернуть наизнанку. А стоит, только если перед тобой настоящая сцена и настоящая публика. Ради твоих важных дам в Берлине до кучки твоих дурацких нацистов Алоиз не намерен из кожи вон лезть». Однако Оскар заметил, что рыбка клюнула, и продолжал наступление. Алоиз же сопротивлялся все слабее. Правда, возиться с нацистами и с Гансом противно, с души воротит. Зато каждое слово Оскара окрыляет, а работать с ним — просто наслаждение. После долгих споров они заключили своего рода соглашение. Алоиз получил ряд предложений на следующий сезон, и его антрепренер Манс, специалист своей области, настаивал на том, чтобы Алоиз перед концом этого сезона, то есть, как принято, до 1 июля, с кем-нибудь подписал контракт. И вот Алоиз из одного только дурацкого чувства дружбы готов остановиться на предложении Оскара. «Условия он ставит очень скромные», — заявил Пранер. «Он желает получать гарантированный ежемесячный заработок всего в 1000 марок, и то лишь на 6 месяцев». Да Манс за голову схватится, узнав, что Алоиз согласился работать за такую нищенскую оплату. Но он не хочет подводить Оскара, раз уж тот решил утереть нос этим паршивым берлинцам. Но одного он требует категорически — пусть Оскар не морочит ему голову всякими пустыми обещаниями. Должен быть заключен настоящий договор, подписанный сугубо надежным лицом или учреждением. Такой договор, чтобы даже антрепренер Манс ни к чему не мог прицепиться. И этот договор должен лежать перед ним, как уже сказано, до 1 июля. «Я хочу, чтобы у меня было что-то твердое», — закончил Алоиз решительно и зло. «Я не могу упускать выгоднейшие договоры и, как дурак, сидеть у моря и ждать погоды. 1000 марок и контракт на 6 месяцев». Но где ему или Ганс-Йоргу раздобыть такого человека, который гарантировал бы Алоизу столь фантастические суммы? Однако Оскар не колебался ни минуты. «Решено», — сказал он. Он вспомнил то свое видение. «Этот Ретнов придет». Ганс-Йорг устроит договор с Алоизом. Он, Оскар, поедет в Берлин. Он завоюет Берлин. Он еще покажет Тиршенройтше и Гравличеку. Оскар поговорил с Ганс-Йоргом об условиях, поставленных Алоизом. Брат ответил, что если фрау Третнов приедет, договор можно будет оформить. Оскара рассердило это «если». Он был уверен в приезде фрау Третнов. Не разрешал и брату сомневаться. Прошла неделя, другая. Оскар спрашивал иногда мимоходом. «Получил что-нибудь от этой Третнов?» «Пока нет», — бросал также мимоходом Ганс-Йорг. Оскар мог ждать еще какие-нибудь 3 недели, и тогда истекал срок, назначенный ему Алоизом. Он по-прежнему не терял уверенности, что фрау Третнов приедет к нему. Но он уже плохо спал по ночам, и в часы бессонницы в его душе возникали под покровом спокойствия и веры сумбурные, немые образы и ощущения. И если бы они превратились в слова, то означали бы примерно следующее. «Я ведь видел ее, эту Третнов. Видел, как она входит ко мне в комнату. Рыжеватая блондинка, очень элегантная. Дерзкий нос с горбинкой, ускользающие шалые глаза. Добрый вечер, баронесса. Вот она лежит здесь, в моей постели, рыжеволосая, кожа очень белая. Что бы сказал отец, если бы узнал, что у Оскара, у этого негодяя, лодыря, из которого ничего путного не выйдет, связь, интрижка с баронессой Хильдегард фон Третнов, род стариннее Гогенцоллернов. Ганс опять натрепался. Она и не думает являться. Я остался на бабах. А Ганс сидит у себя и издевается надо мной. Если ничего не выйдет, я ведь всегда могу отправиться к Тиршенройтше. Я ведь Гравличеку еще не сказал ни да, ни нет. А у Ганса волчьи огоньки в глазах. Он мерзавец, жулик, искуситель. Не введи нас во искушение. Дом баронессы фон Третнов, мужчины во фраках, дамы в сильно декольтированных платьях и спереди, и сзади. Добрый вечер, ваше превосходительство. Как вы себя чувствуете сегодня, ваше высочество? Все смотрят мне в рот, все следят за моим взглядом. У меня вид очень значительный, гости перешептываются. Совсем как его маска. Сукин сын, паршивец, никогда из тебя не выйдет ничего путного. Мюнхен, Берлин, люстры, сверкающий паркет, Алоиз, 250 марок. Эти образы и чувства, немые, сумбурные, овладевали Оскаром, когда он лежал без сна. Однажды в эти дни ожидания Ганс-Йорг принес брату билет в Национальный театр на Тангейзера. Оскар любил музыку. Всякий раз, когда в нем просыпалось высокое начало, когда он видел, в его душе звучала музыка, и прежде всего музыка Вагнера. И тогда в нем что-то мейстерзингерствовало, пело с пилигримами, трепетало, заклиная огонь. Билет был вложен на авансцене, и Оскар постарался одеться как можно лучше. Он выбрал длинный черный сюртук, унаследованный от отца. Это был так называемый гейрок, еще не совсем вышедший из моды, нечто среднее между офицерским мундиром и пастырским сюртуком, нечто строгое, застегнутое на все пуговицы и вполне подходящее для серьезной торжественной оперы. Оскар расхаживал по фойе Национального театра, и вдруг легкий толчок в сердце. Адольф Гитлер! Фюрер был одет в точности, как он. В суетливой толпе, которая все пребывала, он сначала не заметил Оскара. Но Оскар собрал все свои силы, напряг всю свою волю, желая, приказывая, чтобы фюрер увидел его. И, о чудо, фюрер устремил на него свой взгляд. На миг задумался, узнал, направился к нему, протянул потрясенному Оскару руку, мужественно пожал ее и многозначительно спросил. «Как поживаете, господин Лаутензак? Вас, по-видимому, гнетут заботы. У всех у нас, членов партии, они есть. Да, господин Лаутензак, настали трудные времена, и тем сильнее должна быть рождающаяся из них воля». От Оскара к Адольфу Гитлеру прошла волна симпатии, понимания. Недавно Оскар снова перечел «Майн кампф». От этой книги на него повеяло его собственным мироощущением. А сейчас он убедился, что фюрер и говорит так, как пишет. Они связаны друг с другом. Они одно целое, эти двое мужей. Фюреру приходится преодолевать те же затаенные сомнения. Оскар чувствовал это из его слов. Фюрер, как и он, незнатного происхождения. В школе он, подобно Оскару, не раз оставался на второй год, и строгий отец не прощал ему этого. Подобно Оскару, ждал он, чтобы влиятельные люди в Берлине сказали о его деятельности. Изумительно! Фюрер тоже не желал довольствоваться полууспехами. Он ставил на карту все. Музыка действовала сегодня на Оскара сильнее, чем обычно. Резкие противоречия между гротом Венеры с его пламенными, всепожирающими страстями и Вартбургом с его арфами и святыми песнопениями — это противоречие его собственной души. Он сам был Тангейзером. Пронзительные чувственные содрогания скрипок и неистовое, озаренное то красным, то голубым светом вакханалия в гроте Венеры — это Берлин баронессы фон Третнов. Это крахмальные манишки мужчин и украшенная жемчугами, обнаженная плоть женщин. А сладостная и невинная свирель пастуха, торжественный призыв Вольфрама и небесная любовь Елизаветы — это чистая телепатия, серьезная наука Гравличика и по-матерински суровая привязанность Тиршенройд. Музыка поднимала его и низвергала. Буйно трепетали в нем все вожделения. Сознание собственной избранности переполняло его торжеством. Так сидел он, облаченный в черный парадный сюртук и замкнутым, сосредоточенным, даже поглупевшим от волнения лицом, слушал музыку. И он был уверен, что фюрера в его ложе сейчас терзают те же роковые вопросы. Мучительный отказ от своей миссии художника, буйная священная жажда захватить власть и спасти Германию. Страстное желание показать, на что он годен, лежащему в могиле отцу, подотному инспектору. Опера кончилась, отгремели звуки, неистовые и священные. После глубокого душевного волнения у Оскара появился аппетит. Он почувствовал прямо волчий голод. Оскар отправился в тот самый итальянский погребок, где уже был однажды, в надежде, что, может быть, там еще раз увидит фюрера. И Гитлера тоже потянуло в этот погребок, и второй раз за этот вечер он многозначительно кивнул ясновидящему. Оскар насытился, но еще не мог уйти домой, он был слишком возбужден музыкой. В памяти его возникали сами собой образы некоторых почитательниц. За последнее время он их совсем забросил. И больше всего его волновало воспоминание об Альме, портнихе, о ее пышных прелестях. Несмотря на поздний час, он позвонил ей, и она после некоторого сопротивления согласилась. «Ладно, пусть приезжает». Оскар явился в своем парадном сюртуке. Его вид показался ей забавным и вместе с тем внушительным. Этот вечер стал знаменательным и для нее. На другое утро, еще не очнувшись от глубокого и блаженного сна, Оскар услышал пронзительный телефонный звонок. Он сердито взял трубку. Звонил Гансьорг. «Баронесса Третнов приехала», — возвестил он. «Она хочет тебя видеть как можно скорее. Она остановилась в четырех временах года. Ждет твоего звонка». Оскар вздрогнул от сладостного страха. Вот судьба и вознаградила его за то, что он внял своему внутреннему голосу, а не пошлым умствованием. И эта награда воплощена в образе Хильдегард фон Третнов. «Ждет твоего звонка». «Осторожнее. Он так близок к цели, что нельзя допустить ни единого неверного шага. С самого начала их отношений он должен показать этой важной берлинской даме, кто кому подчиняется». «Ты слышишь?» — спросил на том конце провода Гансьорг. «Она ждет твоего звонка». «Ей придется долго ждать», — отозвался Оскар. «Если этой даме что-нибудь от меня угодно, пусть соблаговолит сама пожаловать ко мне». Наступила короткая пауза, Потом звонкий голос на том конце провода начал браниться. «Идиот! Скотина! Кастрат паршивый!» Так бранился в детстве 10-летний Ганс, когда старший брат, поставив его в безвыходное положение, бросал на произвол судьбы. Оскар повесил трубку. Через 2 минуты Ганс-Йорк позвонил опять. Он сказал почти с мольбой. «Ты же все-таки не можешь требовать от такой дамы, как фрау фон Третнов, чтобы она побежала к тебе, в твою конуру на Румфордштрассе». «А я этого от нее требую», — сказал Оскар. «Требую. Чем браниться как ломовой, ты бы лучше подумал о моих мотивах. Если я так мало значу для этой твоей Третнов, что она не может даже потрудиться прийти ко мне, то и все это дело гроша ломаного не стоит. Тогда я остаюсь в Мюнхене и подписываю договор с Гравличиком». Кстати, вчерашний Тангейзер был очень хорош. Большое спасибо за билет. Оскар повесил трубку. В его душе звучали вчерашние хоры. «Аллилуйя! Аллилуйя!» Совершенно ясно, что если уж эта Третнов прикатила из Берлина в Мюнхен, то ее не испугает расстояние от 4 времен года до Румфордштрассе. Тут не может быть сомнений. Оскар сладко потянулся, улегся на бок и, успокоенный, снова заснул. Около полудня он вышел из дому. Его потянуло в новую пинакотеку, большую городскую картинную галерею. Ему хотелось еще раз посмотреть некоторые портреты, написанные художником Францем Ленбахом. Среди них были надменные и соблазнительные аристократки. Мольтке и Бисмарк, принц-регент Луитпольд и Рихард Вагнер. Белые плечи дам выступали из пышных платьев. Мужчины были в кирасах, в тяжелых одеждах или в бюргерском платье прошлого века. На некоторых были также сюртуки, как тот, в котором Оскар вчера был в театре. Но от всех этих мужчин и женщин, как бы они ни были одеты, веяло духом Ренессанса. От них исходили лучи энергии и успеха, могучей и более яркой жизни. Здесь же висел и ленбаховский автопортрет, одна из любимых картин фюрера. Оскар углубился в созерцание этого произведения. Он знал историю художника Ленбаха. Сын простого паденщика, он сделался величайшим мастером своего времени и в полной мере насладился искусством, успехом, жизнью. Если уж сын паденщика достиг всего этого, чего же тогда может достичь он, сын секретаря муниципального совета? Под вечер позвонил Ганс-Йорк. «Она придет», — буркнул он с некоторым раздражением, которое, видимо, было вызвано тем, что Оскар еще раз оказался прав. А в душе Оскара гремели трубы и фанфары празднества из мейстерзингеров. На следующее утро, в начале 12-го, баронесса Хильдегард фон Третнов, сопровождаемая Ганс-Йоргом, действительно впорхнула в скромное жилище Оскара на Румфордштрассе 66. На одной стене висела маска, мрачная, значительная, на другой — король Людвиг II в своих серебряных доспехах, влекомый лебедем. Он смотрел вдаль отважным взглядом. У третьей стоял письменный стол, и над ним висела полка с книгами. Четвертая, пустая, ждала гобелена. Сам Оскар сидел в кресле. Он долго не мог решить, что ему надеть, и, наконец, остановился на фиолетовой куртке. Хильдегард фон Третнов была такой, какой ее описал Ганс-Йорк. Элегантная рыжеватая блондинка, лет 30, красивая, черты уже чуть рисковатые, дерзкий нос, глаза шалые, светлые, истеричные. Когда она вошла в комнату, у обоих братьев мелькнула одна и та же мысль, что сказал бы покойный отец. «Баронесса фон Третнов». «Это вам не бургомистр, обергрубер, или хлеботорговец Ренталь, приглашение к которым почиталось за честь». С непринужденной любезностью, как его учил актер Карл Бишоф, Оскар поднялся. «Я счастлива видеть вас, маэстро», — с резким северогерманским акцентом сказала фрау фон Третнов своим громким, но тусклым голосом. «Ганс-Йорк так много мне о вас рассказывал». Ее светлые глаза с истерическим блеском перебегали с маски Оскара на его лицо. «Мне очень повезло, что я имею возможность сравнить маску Оскара Лаутензака с оригиналом», — продолжала она. «Надеюсь, вам не мешает, что я так бесцеремонно все тут у вас разглядываю». «Вы спасли моего брата», — ответил Оскар со сдержанной вежливостью. Поэтому я должен быть вам глубоко признателен. Значит, вы меня терпите здесь только ради вашего брата?» — кокетливо отозвалась она, видимо, ожидая какой-нибудь галантности. Но Оскар счел преждевременным делать ей комплименты и отступил в область мистики. «Случайностей не бывает», — возвестил он. «Все — великая сеть. Все в жизни переплетено. Приходящий ко мне приходит не случайно». «Мне тоже кажется», — сказала фрау фон Третнов, пытаясь смягчить свой резкий голос, «что от вас исходит нечто подобное велению Рока. Тот, кто почувствовал в вас таинственные силы, опутывающие невидимой сетью, тому уже не вырваться». Вместо ответа Оскар сделал лицо Цезаря. «Я понимаю», — продолжала баронесса, «вы ищете в каждом явлении его связь с мировым целым. Потому что мне рассказывал Ганс-Йорк, я могу составить себе некоторое представление о вашем миросозерцании. Я подготовлена к этому также идеологией национал-социалистской партии. В вашем присутствии я испытываю то же чувство, что и в присутствии фюрера». Она замолчала. Ее благоговейный взгляд переходил с маски Оскара на его лицо и обратно. Молчал и он, но смотрел на нее глубоким взглядом, не отрываясь, проникновенно, настойчиво. В сущности, это не его тип женщины, но она хорошо сложена, а мысль о том, что она баронесса фон Третнов, родовитие Гогенцоллернов и занимает высокое положение в обществе, все это воспламенит ему кровь, когда будет нужно. Баронессу смущал его взгляд, волновал, она заерзала.